Но продовольствие это для севера. Да, северные лорды станут отправлять в будущий город караваны, чтобы закупиться, но этого мало. Пусть у тех и появились деньги. Нужно что-то, что привлечет и торговцев издалека. И посовещавшись, было принято решение строить производство косметики, лекарств, стекла, бумага и жемчужин. Перешейк был богат растительностью, из которой можно сделать много лекарств и ядов, особенно с учетом явно повышенного магического фона в тех краях. Если же построить специальные теплицы и посадить там некоторые растения из зерна, которые Джон вполне мог синтезировать, те же проблемы с цитаделью, от посягательств на их монополию в медицине, меркнут перед перспективами получаемой выгоды. Косметика из той же оперы, знатные леди готовы платить десятки и сотни золотых за те же кремы от морщины для чистоты кожи. Со стеклом и бумагой проще всего, для Джона до сих пор дико, что в этом мире производство стекла и бумаги является чем-то сложным, секретным и невероятно ценным. Так что наладить производство он мог без особых проблем даже из местных материалов. А уж когда он вырастет те же деревья, которые шли на книги в Нирне, и подавно. Ну а жемчужины? Джон в свое время занимался созданием нескольких ферм по их выращиванию, как подарок Элисив. Даже заморочился и изменил жемчужных устриц, сократив время выращивания жемчуга с 5-6 лет до года 2, в зависимости от размера. И повторить данный трюк он мог легко, как и подправить цвет будущих жемчужин на голубоватый, чтобы был больше эксклюзив. В принципе, этого было более чем достаточно для популярности будущего города у торговцев. Малогабаритные легкие товары были привлекательны для перепродажи во все времена, особенно с учетом стоимости предлагаемых товаров. Были и другие варианты, но озвученные оказались самыми простыми в налаживании производства, сложности их поддержания, автономии и выгоды. Вот Джон и прикидывал, где что ставить, попутно осматривая подземные дары его будущих владений. Север – один из богатейших регионов Вестероса. Был, есть и всегда будет. В потенциале. Мрак, имея острое зрение, что способно подмечать малейшие блики золота и драгоценностей, за время своих полетов видел целые залежи золота, серебра, драгоценных камней, железа и прочих ценных металлов, что выходили близко к поверхности. Но вот их дальнее от обжитых мест расположение все портило. И так было везде, на всем севере. Будь же иначе, и север давно стал бы богаче того же запада, а старки богаче Ланнистеров. Но помечать оные месторождения Джону ничего не мешало, а в будущем они могут очень помочь следующим поколениям старков, особенно теперь, когда на севере появилось сразу две дороги, сопоставимые с королевским трактом, и намечается третья, что сделали доступ к некоторым металлам и камням вполне приемлемым. Увы, ничего поделать с этим Джон не мог. Тут поможет только время и увеличившееся число населения, чтобы появилось больше обжитых мест на пути к подземным богатствам. Но в данный заход в теле мрака Джона больше интересовали не сокровища глубин, хотя их он отмечал на своей земле, а подходящие под выращивание риса поля. Джон искал все такие участки. Те, что уже сейчас можно засеивать, те, что нужно немного облагородить, и даже те, где можно все сделать искусственно. По выходящим прикидкам, если заморочиться с выведением плодоносной и устойчивой к низким температурам культуры, то они средами смогут прокормить, если не половину, то треть севера точно. А уж если дать новый сорт тем же хорнвудам, амберам и засеять поля у Долгого озера, север вполне может оказаться самодостаточен в плане пищи. Еще раз обдумав эту мысль, Джон сказал мраку возвращаться, сам же побежал к отцу в кабинет. Там сейчас как раз должен быть и сам Нет, и близняшки Роб с кислой миной. Последнего потихоньку привлекают к делам, перекладывая часть забот о замке и стране, отчего молодой Старк страдает, непривычный к истинному и неистребимому злу, бюрократии, Винтерфиллу. Тион Грейджой, наследник Железных островов, а несмотря ни на что Тион считал себя именно таковым, лежал в своих покоях и пялился в потолок. Он вообще редко ходил по замку с момента возвращения бастарда, предпочитая или тишину собственной комнаты, или шум городских улиц, хотя последние тоже не очень, так как построены они были ненавистным бастардом, что портило ему настроение, хотя и заметно меньше, чем рожа оного бастарда. Когда бастард со своей подружкой отправился в Иссости, он искренне, от всего сердца, всей душой хотел, чтобы он там и сдох. Но, увы, живучая тварь Джон выжил. Выжил там, где все остальные погибли. Целый город был уничтожен, со всеми жителями, детьми, женщинами и старками. А он выжил. А теперь это. Когда Джона не было, Тион более-менее нормально жил. Он все еще не простил Старкам Железных островов, но иногда даже удавалось забывать о том, что они пренебрегли его нуждами, даже не вспомнив о нем. Неприятно, но в целом можно жить. Особенно когда одно бельмо на глазу, что вечно напоминало о его положении, исчезло. Но он вернулся. Да как вернулся? С помпой, кучей трофеев и славой опытного воина и полководца, будущего родственника короля и одного из сильнейших лордов Севера. Все перед ним едва ли не в колени падали, восхищенные его приключениями. А Тион? Тион просто старался не пересекаться, так как с момента вторжения северян на Пайк его положение стало еще хуже, чем было. Раньше как было, формально он был заложником, но по факту являлся воспитанником лорда Старка. Его обучали, давали выходить за пределы Винтерфилла и даже давали деньги на расходы. Он чувствовал себя частью семьи, хотя и не без нюансов. Особенно его бесил один такой, под названием Джон Сноу, единственный, кто напоминал ему о его положении. Но в целом он был счастлив. Да, уязвленное самолюбие время от времени портило настроение не хуже пиклового бастарда, но он был счастлив. А потом начались налеты на север его дяди, и все пошло по наклонной. Если раньше его рассказы о родине, о традициях и героях его народа вызывали интерес или хотя бы понимающие ухмылки старших, то с началом налетов не вызывали ничего, кроме раздражения. Со временем и вовсе стало опасно об этом говорить, так как можно было вполне реально получить по зубам, и даже протекция лорда Старка тут не помогала. И опять этот бастард, который аки-герой из легенд, встал на защиту собственного народа, создав и возглавив орден защитников северян от угроз. И пока самого Тиона били по роже, Джона чествовали, в его честь называли детей, а многие девушки мечтали хотя бы о мелком знаке внимания от него. Тиона же даже шлюхи стали обслуживать с неохотой. Дальше больше. Тион как мечник и воин не блистал, откровенно говоря. Он был откровенной посредственностью, если уж честно. Но изначально это не особо чувствовалось. Да, он проигрывал Робу, лорду Старку и Родрику, но тут все было понятно. У Робба был настоящий талант. Нет, Старк — ветеран восстания Роберта и победитель Меча Зари, один из лучших мечников Семи Королевств, а Родрик — мастер над оружием, других на эту должность не берут. Но тех же гвардейцев, большинство из них, Тион мог, если не одолеть, то достойно держаться против них. А потом опять этот мерзкий бастард, которому поручили реформацию гвардии. И как итог, используя свое мерзкое колдовство, он сделал гвардейцев сильнее, и Тион стал самым слабым в замке. Даже Арья в итоге стала побеждать его в 10 спаррингах из 10. Арья. Тион честно хотел стать лучше, встать вровень с названным братом Робом, и даже пересилив гордость, попросил его научить, а в ответ услышал: «Прости, но ты не Старк». Для Тиона это было предательство. В смысле, он уже не особо верил, что вернется на родину и займет причитающееся ему по праву рождения место. Но он утешал себя мыслью, что Старки — его семья. А тут такой удар. И все последующие объяснения Робба о том, что его техника ему не подойдет, и что это нужно просить Джона, и что это может ему навредить, все это в глазах Тиона выглядело как оправдание. И даже позже, когда появилась общая методика и Роб предложил ему обучиться, он лишь ответил: «Я же не Старк». Тион даже не подозревал, от чего отказался. Он то думал, что без Джона тех же результатов, что и гвардейцы, он не получит. Его размышления были просты: до начала реформации гвардейцы были примерно равны ему, а он был лучше любого солдата или ополченца, значит, если он узнает методы тренировок гвардейцев, даже без зелья и колдовства он сможет стать сильнее всех, кто ниже гвардейцев, элитных воинов Севера. Чушь про внутреннюю энергию он не воспринимал, считая очередными северными бреднями. И предложение Робба воспринял как подачки с барского стола. Как позже выяснилось, зря. Робб хоть и не был еще мастером, но неплохо поднаторел в подобном. Но уязвленная гордость и обида не дали Тиону принять его помощи. Как итог, он сейчас самый слабый мужчина Винтерфилла. Ну и так как Джон косвенно виноват во всех проблемах и неудачах Тиона, конечно же, по его собственному, несомненно верному мнению, ему было физически трудно видеть, как ненавистный ему человек счастлив и жениться на прекраснейшей из девушек, которых Тион только видел. Но он терпел, сцепив зубы. Он дождется своего часа, и тогда все они пожалеют. Все до последнего. Королевский кортеж, север, на пути к Винтерфиллу. Роберт был в кои-то веки счастлив. Ни пикловых обязанностей короля, ни золотоволосых ланнистеров, ни, это самое главное, Серси. Только он, дорога, подстреленный кабанчик или перепелка и старина Джон. Красота. Впервые за долгое время его величество смог вдохнуть полной грудью. Арин так и вовсе удовлетворенно отметил, что его воспитанник стал меньше пить. Намного меньше. Сам путь до севера прошел в спокойствии, без каких-либо происшествий. Даже самых захудалых бандитов они не встретили. Впрочем, Джон Арин бы с интересом посмотрел на идиотов, что решатся атаковать отряд в несколько сотен вооруженных людей, среди которых сам Баристан Силми. Сюрпризы начались, когда они проехали перешеек. Король и его десница ожидали увидеть три стареньких башни и развалины некогда великой крепости, а увидели масштабную стройку. Так показалось сначала. По факту уже более 1000 рабочих под защитой нового Северного Ордена выкапывали древние камни, что когда-то были стеной рва Киелин. Чуть в стороне от дороги уже лежали десятки базальтовых блоков, размером с сельский домик каждый. Джон решил не заморачиваться созданием новых блоков, использовав старые, так как он справедливо сомневался, что сможет создать что-то прочнее. Этот камень, что тысячелетиями пропитывался магией перешейка и по сей день держит древние чары, является настоящим сокровищем, за которое в Нирне могли бы и войну развязать. Просто потому, что из такого камня можно построить по-настоящему великую твердыню, что выдержит любую осаду, зависящую лишь от своего гарнизона. Ваше Величество, встретил их командир, что отвечал за охрану стройки. Милорд Десница, поклон отдельно лорду долины. Мое имя Кастий, я брат-капитан Ордена Стражей Севера. Для меня честь быть первым, кто поприветствует вас на севере. Выехавший к их кортежу воин с сопровождением из двух своих товарищей внушал. Ростом ни он, ни его сопровождающие не уступали Роберту, а статями могли бы посоперничать с демоном Трезубца в его лучшие времена. Опытный взгляд бывалых воинов сразу подметил, что под броней у всех троих не пустота, как бывает у многих рыцарей, а мощная мускулатура, что чуть ли не натягивает их доспехи. Это не только показатель хорошей формы воинов перед ними, но и качество их снаряжения. Плохой доспех индивидуально подгонять никто не будет. «О!» — воскликнул Роберт, восседающий на тяжеловозе Талли. «Лучшая рыцарская порода лошадей на всем Вестеросе, если не мире, только она могла спокойно выдержать вес короля. Даже до меня доходили слухи о ваших приключениях», — расплывшись в улыбке отметил Роберт. Что было правдой, стражи Севера в частности и сам Север в целом был на слуху в последние годы. Ничего удивительного в этом не было, тот же Запад, когда во главе встал Тайвин, был точно так же популярной темой для обсуждений. Сам же Роберт с интересом слушал любые новости с далекого севера, искренне радуясь за своего друга, а потому был более чем в курсе последних новостей, особенно когда Варис перестал снабжать того дезинформацией. У королевского евнуха в данный момент было слишком много проблем, чтобы потакать своим психологическим травмам детства, противостояние отряду теней, а после и выдворение жрецов Рглора сожрало у него слишком много ресурсов и людей, чем с радостью воспользовались королева шипов и пересмешник. Решено, ты едешь с нами, расскажешь что да как в вашем ордене, а заодно сопроводишь. Тут же начал демонстрировать власть короны Роберт. Прошу прощения, ваше величество, но я не имею права покидать пост. Склонил голову Кастий, даже не подумав бояться гипотетического гнева монарха. Однако я с радостью выделю вам одного из моих ветеранов, что был даже в большем количестве схваток, нежели я. А, хотел было что-то ответить Роберт, но был перебит. Хорошо, кивнул Джон Арин. Тогда покажи, где тут можно разбить лагерь, а после направь нам своего человека. Завтра мы отправимся дальше. Слушаюсь, кивнул капитан стражей, тут же развернув коня и поведя короля и его людей на одну из подходящих для стоянки такого количества людей поляну. Роберт же лишь что-то пробурчал про стариков, что не дают другим повеселиться от души и прочее. Но этим и ограничился, спорить с Джоном тот не имел ни малейшего желания, тем более по такой глупой причине. Сама стоянка была почти в километре от рва Киелин, но была сухой, имела рядом лес, из которого можно натащить дров, и речушку с пресной водой. Хорошее место. Доведя же короля до нужного места, Кастий тут же поскакал назад. Спустя час король и его свита с интересом слушали присланного к ним в сопровождении главу отряда ордена, что рассказывал об обороне скалистой крепости, перехвате налетов пиратов, курьезных случаях в поиске бандитов и прочего. Тот же Роберт был так доволен подобным времяпрепровождением, что выпил всего одну флягу с вином. Что показатель, на следующий день, лейтенант-ветеран стражей Севера Лаций, королевский тракт, при всем моем к вам уважении, сир Силми, но конкретно тут вы не правы, с жаром уверял своего собеседника Лаций, опытный воин 30 лет, являющийся одним из тех, кто попал в первый набор ордена. Будучи оборотнем, он также являлся командиром многих поисковых отрядов, в чем неслабо помогала его связь с верным псом Клыком. Огромная псина размером с пони, увитая мышцами и жесткой шкурой, которую не каждый меч возьмет, он был ужасающим противником и прекрасным подспорьем в бою. Особенно в свалках, в них Лаций и его напарник были буквально лучшими. В данный же момент лейтенант ордена спорил с Силми о том, что именно позволило стать им первоклассными воинами. А то, что Лаций таков, все успели убедиться утром, когда северянин проводил свой стандартный разминочный комплекс и его позвали на спарринг. Как итог, 5 воинов короля с серьезно пострадавшей самооценкой. И тем удивительней было видеть Силми, что не уступал тому. Да, в скорости и силе он проигрывал, но вот мастерство, в мастерстве превосходил на голову, что и позволило по итогу выиграть 4 спарринга из 6, что и привело к данному спору, за которым все с интересом наблюдали. Ну вот при чем тут ваши боги, ваши навыки, опыт, сила и отвага — исключительно ваша заслуга, вашего воспитания и таланта. Семеро вообще не вмешиваются в дела смертных. Вот наши боги — другое дело. С задором и железной уверенностью закончил Лаций. Я бы мог многое возразить, начиная с того, что моя отвага идет из книги воина и что именно семеро наделили меня талантом и упорством. Но вижу, что это бесполезное занятие. Со снисходительной улыбкой ответил Силми. Ну не вижу я в перечисленном божественного. Ну не вижу и все тут, только людское. С жаром отвечал ему относительно молодой страж. На свои обязанности командира отряда сопровождения он благополучно забил, спихнув на своего зама. Именно подобные вот выкрутасы и не позволяли Лацию и по сей день стать капитаном. Вот посмотри на меня. Привлек внимание к своему лицу Лаций, от увлечения даже перейдя на ты. Вот что ты видишь? Спросил тот, указывая пальцем на свое лицо, явно имея в виду вытянутый зрачок, заостренные покрытые мехом уши, слишком густые волосы, подозрительно напоминающие шерсть, и чересчур длинные клыки. Мутация. Индифферентно ответил Силми, ничуть не впечатленный увиденным. За свою долгую жизнь он видел и не такое. Тот же Милис Блэкфайр, которого Силми лично убил, имел 2 головы вместо одной. Или гора, чей рост, свирепость и жестокость были куда более впечатляющие, чем звероподобные черты Лация. Про жителей ступеней, среди которых есть люди с перепонками на руках, и вовсе Силми не вспоминал, на общем фоне они уже не удивляли. Ну, в чем-то ты, конечно, прав. Признал частичную правоту собеседника Лаций, но я-то с ними не родился. Это приобретенное, следствие даров старых богов. И как же человек может уподобиться зверю не только внутренне, но и внешне? Вклинился в их диалог Джон Рин. Не то чтобы ему было это особо интересно, но ехать было откровенно скучно, а из развлечений вот такие разговоры, солдатские песни и выпивка. Излишние возлияния в его возрасте не рекомендуются, песни он уже все наизусть знает, а вот поговорить с интересным собеседником, пусть и ниже себя по положению, можно. О, тут все интересно. Тут же оживился Лаций. Я, если вы не знали, милорд оборотень. Оборотень, присоединился к их беседе и Роберт. Это те, что могут в животных вселяться, он самый, кивнул Лаций. Но не только. Мы можем перенимать часть свойств зверей, с которыми у нас крепкая связь. Я, например, имею крепкую связь с Клыком, что сделало меня сильнее, выносливее и обострило мои чувства, а сам Клык вон как вымахал. Все посмотрели на здоровенную псину. Такой может порвать глотку что человеку, что лошади без особых усилий, откусит кусок и не заметит, если не всю голову разом. Дар оборотня и возможности, что он открывает, это и есть благословение старых богов. Что-то я не припомню, чтобы воины подобные вам сражались в прошлом. Или вы не можете покинуть север? Задал вопрос Силми. В отличие от короля и десницы, что со скепсисом смотрели на стража и его пса, Силми верил в магию. Можем, развеял его сомнения Лаций. Просто конкретно данная возможность по взаимному усилению у нас появилась не так давно. Говорят, это старые боги даровали свое благословение Старкам за все те испытания и потери, что они прошли, а Старки уже поделились с простым народом. А как вы вообще находите оборотней? Задал следующий вопрос Силми. Так и ехали, переговариваясь. 2 воина делились своими историями, король и десница слушали их, время от времени делясь своими приключениями, но в диалог особо не встревали, слишком часто в нем фигурировала магия, и если Силми было нормально, так как верил в нее, то вот Баратиону и Арену не очень. но это всяко развеивало скуку пути, который закончился, стоило им только увидеть Винтерфилл и Зимний город. Ни Роберт, ни Джон ни разу не были на севере, бывали в речных землях, но не дальше. И если Роберт не сильно придал значение изменению севера и отношения к нему, то вот Джон, в силу большего возраста и мудрости, более чем, он то помнил, как все считали север унылой снежной пустошью, в котором нет ничего интересного и ценного, даже более-менее приличных городов и тех нету, а как все изменилось с приходом к власти Нида, как воспитатель Джон искренне гордился своим воспитанником, которого уже стали сравнивать с Тейвином Ланнистером, что также вытащил в молодости свои земли из пропасти разорения, сделав Запад сильнейшим регионом Семи Королевств. Хотя методы, причины и результат у Нида и Тейвина разные, но в общих чертах их ситуации похожи. Хотя на взгляд Джона, довольно предвзятый взгляд, Нед проделал куда большую работу над своей родиной. Хотя бы потому, что у Тейвина уже был город, Ланниспорт, а у Нида не было, как и злотых рудников, что не позволяли опустошить казну. Тейвин лишь навел порядок в своей вотчине, да немного улучшил. А вот Тихий Волк создал новый север, куда более могущественный и богатый, чем когда-либо. Нида Старка запомнит как великого лорда, одного из лучших представителей дома Старк, а Джона как его воспитателя, того, кто воспитал будущего короля Роберта Баратиона и великого правителя Севера, приведшего свою вотчину к новой эре. Все это очень даже грело чувство собственной важности и гордости старого сокола. Подъехав к городу, что Роберт, что Джон с Силми, тут же оценили фортификацию. Высокие толстые стены и башни впечатляли, брать такие будет сплошным геморроем, а уж толстые ворота из железноствола, оббитые металлом и с опускающейся стальной решеткой, и вовсе превращают штурм Зимнего в неблагодарное и глупое дело, в котором при любом раскладе умоешься кровью. Да и стражники на оных стенах и воротах впечатляли своей физической формой, не сильно уступающие сопровождающим их стражам, а уж элементы металлической брони в виде защиты груди, рук и ног, да со шлемом, и вовсе впечатлили невероятно. Почему? Стоит понимать, что стражники – это, как правило, ополчение или паршивые солдаты, которые на большее, чем гонять криминал, не способны. Те же золотые плащи считались элитным отрядом и одной из лучших городских стражей в мире, не потому что они все поголовно превосходные воины, а из-за своего снаряжения. Качественная кольчуга, шлем и защита предплечий более чем избыточны для подобного рода солдат, что редко когда выступают против одоспешенного врага, 90% времени имея дело с откровенными оборванцами, что и плохенький меч не всегда могут себе позволить, довольствуясь или дубинами, или копьями, сделанными из палки и ножа. А тут такой уровень, бойцы в кольчуге, кирасе, закрытом шлеме, наручах и поножах, да еще и в прекрасной физической форме, когда как у золотых плащей и заплывшие жиром индивидуумы встречаются. Дополнял все это выбитой гравировкой, новомодными северными узорами, герб дома Старк на груди. И вот после этого ты считаешь, что Слинта все еще лучше оставить на своем посту? Спросил Арвинтоном опытного родителя, что спрашивает у нерадивого чада, поняло ли оно наконец свою глупость и ошибки. Роберт же лишь молча нахмурился, явно недовольный, что его стража, что защищает его столицу, выглядит как жалкая карикатура на фоне стражей Зимнего. Эддард Старк, помня, какой по факту клоакой является Королевская гавань, делал все возможное, чтобы не позволить тогда еще Зимнему городку превратиться в ее меньший аналог. Он не только наседал на Джона с просьбой проверить и перепроверить схемы будущей канализации, но и сделать ее с запасом на будущее. Более того, когда строительство было завершено, и деревянный городок стал каменным городом, Эддард Старк приложил все возможные силы для облагораживания и поддержания порядка в своем городе. Он даже выделил часть ежемесячного бюджета на содержание стражи, обеспечивая их броней и оружием собственных мануфактур и мануфактур Джона, превращая тех в тяжелых пехотинцев, непреодолимую силу в рамках городской застройки даже для профессиональной армии. А для преступников и подавно, для оных стражники Старков были подобно ангелам смерти во плоти, тем, кто если нашел вас, то уже все, тюрьма или смерть. И людей Эддард подбирал лично, как и пристально следил за стражей, ее командирами и личным составом, что тренировались не сильно хуже стражей Севера. Он даже Дункана подключил за наблюдением за городской стражей и помощью ей в отлове преступников. Как итог, Зимний город на нынешний день самый безопасный город во всем Вестеросе, если не мире, сумев избежать у себя появления бедняцких кварталов. Тут и работа стражи по вычистке преступности помогла, и отсутствие такого религиозного института, как подаяние у веры в старых богов. Та же Белая Гавань, из-за того, что мандерли исповедуют семибожие, заполнена попрошайками, что живут с пожертвования от заезжих торговцев и жителей, что разделяют веру своих лордов. Тут реально одинокая девушка может гулять ночью, и никто не посмеет ее не то что похитить или изнасиловать, но даже ограбить. Просто потому что мелкая шушера надолго в зимнем не задерживается, быстро пополняя рудники или прощаясь с жизнью. В данный момент же внимание к страже повышенное, так как Эддарда не прельщает мысль, что после его смерти зимний может стать таким, как и другие города Вестероса, а потому тот отправил к ним раба, что командует стражей в данный момент, и хорошо командует, пусть ему и не хватает опыта. В страже и до этого были оборотни, нет, выписал парочку из их деревни, но силой они не отличались. А вот роб, как могущественный оборотень, менее чем за месяц буквально вычистил зимние от всяких маргиналов подчистую, просмотрев все закоулки и укромные местечки. Преступность хоть и изворотлива, но когда единовластные правители, что имеют абсолютную власть, хотят ее задушить и регулярно это делают, мало на что способна. А старки хотели и делали это так эффективно, что в определенных кругах Зимний стал натуральным пугалом для криминальной братьи, запретной зоной, куда ни при каких обстоятельствах не нужно соваться. Отдельные индивидуумы, конечно, присутствуют, да и сами жители города вполне могут ступить на кривую дорожку, позволяя стражам отрабатывать свой хлеб, да и торговцы с отрядами наемников бывают бушуют, так что без работы бравые слуги закона не остаются. Но все это периодические случаи. А тем временем путь короля продолжался, и Роберту нравилось то, что он видел. Аккуратные каменные улочки, высокие дома в несколько этажей, ухоженные граждане, каждый из которых имеет при себе оружие, лавочки, попадающиеся то тут, то там, и отряды закованных в стали мехостражников. Красивое место, суровое, но красивое. Да и чувствуется здесь уверенность жителей в завтрашнем дне и своем лорде. Под подобные мысли Роберт и доехал до ворот Винтерфилла, что если и уступали городским, то только в размере. А там уже стояла вся семья Старк, в том числе и его дочка. Роберт, будто и не имеет полсотни кило лишнего жира, легко соскочил с коня и тут же подбежал к Неду, на ходу заключая в объятия старого друга, почти брата, с силой сжимая его спину, как в старые добрые. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — разносился голос короля по всему внутреннему двору Винтерфилла. «Давно не виделись, нет, Эддард Старк и Роберт Баратион, Зимний город, на следующий день, прибытие короля в замок, это не просто рядовое событие, как с прочими лордами, это настоящее событие, считающееся большой честью и показателем королевской милости. Хотя многие лорды скажут, что это просто пустая трата денег на содержание многочисленной королевской свиты и в чем-то даже будут правы. Но не стоит забывать и о возможности обзавестись связями у трона, а также о престиже, что получает лорд, приняв у себя короля. Не будет преуменьшением сказать, что многие дома возвышались именно после того, как у них гостил король. При условии, что их лорды могли и знали, как разыграть данный момент. Роберт провел весь вчерашний день за беседой с Нидом, милой Джоном, который Старк, а не Арвин. Хотя и сам старый сокол присутствовал, радуясь, что его непутевые сыновья, а Джон Арвин считал Роберта и Нида именно сыновьями, смогли обзавестись такими прекрасными детьми. Особенно Десница был рад за Роберта, у которого с его прочими законными детьми отношения были не очень. Они, конечно, любили отца, особенно младшенькие, но вот их воспитание более-менее хранитель долины мог поручиться только за Мерцеллу, которая росла истинной леди. А вот тот же Джоффри удручал. Трусливый, завистливый и жестокий, вот доминирующие качества, которые видел Джон Арвин в Кронпринце. Если бы не его происхождение, что автоматически дает ему поддержку двух могущественных регионов и будущая свадьба с Тиреллами, Арвин бы и вовсе стал переживать за будущее семи королевств. Ну а так, у него будет его дед. Вот уж в ком Джон Арвин был уверен, так это в старом льве. Этот человек точно переживет и его, и своих детей, помирев лишь будучи уверенным, что наследие дома Ланнистер в надежных руках. Это не считая самой Маргери Тиреллу, что согласно докладу Вариса растет истинной преемницей королевы шипов. Такая будет держать Джоффри в ежовых рукавицах, хоть и обмотанных мягкой и приятной шерсткой. Но все имеет свойство заканчиваться, закончился и день. Нет, и Роберт сговорились выйти погулять по городу завтра перед обедом, а потом и на охоту в волчий лес сходить, как в старые добрые. До свадьбы все равно еще несколько недель, можно и развлечься. И вот, король Роберт Баратион и хранитель Севера Эддард Старк гуляют по зимнему городу. Просто гуляют, общаясь, вспоминая былое и делясь последними событиями из жизни. Походили по оружейным лавкам, Роберт даже заказал себе доспех и Моргенштерн. Купили пирожков с мясом, капустой и картошкой, перекусив. Ничего достойного внимания, разве что один разговор. «Я так понимаю, мой тебе подарок очень даже зашел?» С хитринкой во взгляде спрашивал Роберт, уплетая уже третий пирожок с капустой. «Лисана и Лисара?» Переспросил «нет», увидев подтверждающий кивок друга. Так-то от Роберта дважды в год приходил какой-нибудь подарок, на его день рождения и в дату восшествия на престол самого Роберта. «Да», протянул «нет», расплываясь в нежной улыбке. Никогда бы не подумал, что именно Роберт Баратион, самый известный любитель женщин во всех семи королевствах, станет тем, кто устроит мою семейную жизнь. Ха, именно из-за этого я и знал лучший для тебя подарок, рассмеялся в самодовольной улыбке Роберт. Мощный голос короля на секунду даже смог заглушить шум улиц. Ну так как, хороши, по слухам, ты от них вообще не отлипаешь, но одно дело слухи, а другое дело услышать все из твоих уст. Роберт, вздох смирившегося человека, приправленного ностальгией, вырвался из груди тихого волка. Они матери моих детей. Начал перечислять список «нет». Они мои главные помощницы в управлении Севером. Я им так доверяю, что поручил целый список важных для всего будущего Севера задач. Арья и Бран зовут их мамами, и они спят в моих покоях. А теперь делай выводы. Хм, задумчиво ответил король. Значит, если я буду к ним приставать, ты не уступишь их своему королю и другу на ночку-другую? Больше шутя, чем спрашивая серьезно, спросил Роберт. Не то чтобы он любил спать с чужими женами, хотя и были лорды, что с радостью подложат под него и жену, и сестру, и дочь с матерью, лишь бы выпросить чего-то поценнее. Таких он презирал. Но вот услышать ответ друга хотел. Просто чтобы еще раз убедиться, что тот не изменил своего к нему отношения за эти годы. Тебе честно или вежливо? Хмуро глянув на своего короля, спросил «нет». Честно. Не думая и секунды, ответил Роберт, заранее расплывшись в веселой улыбке. Если полезешь к Лисанне и Лисаре, я тебе челюсть сломаю. Предельно честно ответил хранитель Севера. И не посмотрю, что твое седалище сидит на железном стуле. Свита короля, что сопровождала двоих друзей в их прогулке, замерла. Даже Баристан Силми приподнял бровь в немом удивлении. Разговаривать так с королем, даже будучи его другом детства и одним из тех, кто и привел его на трон, высшая мера наглости и непочтительности. И теперь все ждали развязки. Ха! Хохотнул Роберт Баратион. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Разносился над улицей его мощный и счастливый смех. Почему? Потому что нет, только что повторил почти слово в слово свою фразу 17-летней давности, когда Роберт то же самое спрашивал и Шари Дейн. В те времена Роберт был все еще владыкой штормового предела, а нет, всего лишь третьим сыном хранителя Севера. Роберт тогда был выше не до по положению, чем сейчас, и намного выше. Но нет, честно ответил, что набьет его морду, если тот полезет к Ишаре. Его друг не изменился за все это время. По крайней мере, его отношение к нему точно. Ох, ха-ха, нет, протянул король, похлопав друга по плечу. Ты даже не представляешь, какой бальзам сейчас пролил на мою душу. Поуспокоившись, ответил Роберт. Что ж, решено. Как только вернусь, снова побеседую с тем торгашом из Эссоса. Киван Ланнистер. Зимний город. Прибытие к Старкам на свадьбу прошло спокойно, без каких-либо проблем по пути. Да и сами хозяева замка показали себя как гостеприимные хозяева, чтущие законы гостеприимства. В этот раз Киван даже смог увидеть невесту, дочку короля, и ее суженого. Если того же убийцу сотни он видел в свой прошлый приезд, то дочку Роберта нет. Что ж, Киван мог смело заявить, Серсия не просто получила себе достойную конкурентку за титул первой красавицы Вестероса, но благополучно проиграла данный титул. Но пока Меленда Баратион остается на севере, она вряд ли сможет получить сей титул. Самого Джона Старка Киван узнал не сразу. С момента их последней встречи тот вымахал более чем солидно, он даже не мог вспомнить кого-то такого же роста, как и Джон. Разве что гора превосходил оного по размерам. Побелевшая шевелюра также не способствовала узнаванию, но это бесполезные детали. Куда больше Кивана напрягали иные дела. Свою главную задачу он выполнил, узнал о планах Старков. К счастью, те полностью сосредоточены на делах Севера, и даже не думают смотреть за его пределы. Более того, они окончательно рассорились с Талли, так как Хастер посмел требовать, именно требовать, чтобы Нед Старк отрубил голову своему бастарду. Пусть это и было в личной переписке, но в отличие от Эддарда, что решил не выносить семейные ссоры на показ, владыка Реечных земель, или кто-то из его приближенных, посчитал иначе. Как итог, все знали причину внезапно охладевших отношений двух регионов, даже несмотря на кровные связи главенствующих домов. Но Киван обоснованно сомневался, что продлится данный конфликт долго. Хастер уже старый, его смерть вопрос нескольких лет, а его наследник не отличается твердостью характера или умом, зато полон рыцарских бредней и фразами о важности родной крови. Хотя если та же Киэтилин Старк решит пойти на обострение конфликта, кто знает. Младшим братом она, конечно, может крутить как хочет, но лишь до определенных пределов. Собственно, это все хорошие новости, что есть у Кивана для брата. Дальше идут плохие. Можно смело сказать, еще пара лет и Север станет самым сильным в военном плане регионом. И тут целый комплекс причин, начиная с сильных военных традиций самих северян, заканчивая последними реформами. Тот же Снежный приют в сути своей полноценная военная академия, что выпускает высококлассных офицеров и воинов, что знают себе цену и пылают благодарностью к родине в целом и Старкам в частности. Уже сейчас начали ходить слухи о отрядах северных наемников, что отличаются профессионализмом, качеством и выучкой личного состава, у которых, однако, есть один момент, что и привлек столько внимания к очередному отряду наемников. В их контрактах четко говорится, что работать во вред Северу и Старкам они отказываются. Про полностью укомплектованных броней и качественным оружием армии северных лордов и самих Старков и вовсе говорить не хочется, такое обеспечение себе даже Ланнистеры позволить не могут. Особенно сейчас, когда основные рудники Запада почти истощились, а на поиск новых только-только начали собирать экспедицию. Тейвин и так со скрипом принял известие, что гвардия Ланнистеров отныне не самый качественный отряд Семи Королевств, но принял, потому что гвардейцы Старков были куда более малочисленны и могли выполнять исключительно функции охраны Винтерфилла и самих Старков. Но вот когда Тейвин узнает подробности о Зимнем Городе, а он узнает, он воспримет это как вызов. Вызов Ланниспорту. Мало того, что Зимний не уступал их городу в размерах, так он еще и был опрятней, его стены лучше, а его стража и безопасность улицы впечатляли невероятно. Тейвин Ланнистер десятилетиями создавал репутацию семьи как самых-самых, обладателей всего лучшего. Самая большая и современно профессиональная армия, самая большая казна, самая большая власть, самая лучшая крепость и сила, самый великий регион. Много слова «самый». И к чести Тейвина он действительно стремился сделать лучшее для своей вотчины, приумножая богатство и силы Запада, невольно улучшая жизнь и благополучие его жителей. Но вот Зимний Новый Город Вестероса и так привлекал много внимания, и из-за редкости события в виде появления нового каменного города, и из-за своей специфики не торгового, но промышленного центра. В данный момент с Зимним мог соперничать лишь Старомист, но там все сложно, и его терпеть Тейвин был готов, ведь он не только самый старый город в Вестеросе, но и принадлежит не верховным лордам. Вполне терпимо. Но вот Зимний другое дело, молодой город, ставший жемчужиной Вестероса в рекордные сроки, был настоящим бельмом на глазу не только Тейвина, но и всех других лордов, что имели в своем распоряжении полноценные города. И если остальные лорды могли только зубоскалить на друга короля и верховного лорда самого военизированного региона королевств, то вот Тейвин. Тейвин другое дело. Киван хорошо знал своего брата, даже слишком хорошо, будучи не только его правой рукой, но и одним из немногих, на кого старый лев мог положиться и даже открыть душу. И Киван видел, как старый лев в последние годы словно впал в спячку. Да, он все еще держит Запад в стальной хватке, а его вассалы и рады, буквально восхваляя Тейвина Ланнистера и его дом. Но от былой энергии Тейвина осталось не так и много, непростая жизнь и прожитые годы делали свое дело. Унижение от лордов, идиот-отец, что вогнал их дом в дыру, смерть матери, а потом и жены, предательство венценосного друга и годы унижения от него же, лишение наследника, а теперь и истощение рудников. Старый лев всегда принимал все вызовы жизни стоически, плюя на нанесенные ей раны и увечья. Но даже зажившая рана оставляет на теле шрам, делая то менее подвижным, выносливым или сильным. И Киван не знал, как отреагирует Тейвин на очередной удар, а то, что Зимний станет именно ударом для брата, Киван не сомневался. Может, это станет той самой соломинкой, что сломает спину лошади, а может заставит сбросить Тейвина ту сонную пелену, вернув былой задор. Ведь это вызов, честный вызов, которого так не хватало старому льву. Ни интриг, ни подлых ударов в спину или использование своего положения и связей для создания помех и уничтожения планов Тайвина Ланнистера. Просто честное соревнование верховных лордов, кто сделает свою вотчину лучше, сильнее и богаче. Киван очень надеялся, что его брат отреагирует именно так. Более того, он приложит все свои силы и ораторские навыки, чтобы преподнести ситуацию именно так. Лисанна и Лисара, Винтерфилл. Сестры как всегда прохаживались по замку. В данный момент они гуляли со своими дочками, испытывая небольшую вину перед ними. Их мамы в последние месяцы были очень заняты и стали уделять тем заметно меньше времени. Да и просто быть рядом с сестрой и детьми для них было лучшим времяпрепровождением. Если бы тут был еще и нет, то было бы вообще идеально. Их с рождения готовили как рабынь. Потомственные рабыни, выведенные согласно древним знаниям Мигиса, они были физическим совершенством. Поколения селекции, сотни лет развития методов воспитания и обучения рабынь, присмотр лучших врачей, самые дорогие и редкие лекарства и яства для их лучшего взросления. Все это сделало их настоящим сокровищем, которое не каждый магистр может себе позволить. И несмотря на все это сестры знали, их ждет незавидная участь. Придет время, и их красота увянет, а за ней и интерес хозяина к ним. А там или бордель, или улица. Хуже того, им мог попасться плохой хозяин, что превратил бы их жизнь в бесконечный кошмар. Их не учили этому, вовсе нет. Но сестры были умными, даже гениальными, а потому смогли составить общую картину из редких обмолвок наставников, слуг и крупиц информации из книг. Они были мясом, высококачественным, элитным и невероятно дорогим, но мясом. И ничего поделать с этим они не могли. Прекрасно понимая свою ценность, они также осознавали, что их хозяева не пожалеют никаких средств для их возвращения, а потому им оставалось лишь надеяться. И их надежды сбылись, их купил заморский король, как дар своему могущественному вассалу и другу. Сказать, что они боялись неизведанного, значит ничего не сказать, но их обучение не прошло даром и сестры смогли полностью скрыть свои истинные эмоции, показывая любовь, восхищение и доброту. А потом и вовсе ничего изображать не пришлось. Их новый хозяин, Эддард Старк, был добрым господином, даже слишком добрым, обращаясь с ними не просто как с элитными рабынями, но как с членами семьи. Это было так много для двух девушек, что растили как мясо на продажу, что просто не передать словами. Лисанна и Лисара никогда не получали любви, у них были лишь они сами, сестра была самым важным человеком в их жизни, единственным, от которого можно услышать слова поддержки и ободрения. Почувствовать любовь. А потом они стали частью семьи Старк, и таких людей стало больше. Их приняли не просто как слуг, но как часть семьи. Старшие дети рода Старк относились к ним как к близким подругам, у которых можно попросить совета и помощи, и без раздумий оказать те в ответ. Младшие и вовсе стали называть их мамами, что первое время вызывало слезы счастья у двух сестер. Это значило столь много для Лисанны и Лисары, что не найдется слов для описания. И они платили принявшей их семье тем же, отдавая всех себя на ее благо. Тот же нет и вовсе нуждался в защите, так как был слишком добрым и снисходительным. Его жена слишком много себе позволяла, даже смея оскорблять его, а тот ее даже не выпорол. Всего лишь повысил голос и временно отселил от себя. Слишком мягкое наказание в их глазах. В том же Иссосе жену за такое могли бы и языка лишить. Лишь после страшного преступления в виде попытки убийства Джона, по сути предательства и противопоставления своих желаний благу семьи и воле мужа, она была окончательно отселена. Их мужчина слишком мягкий в некоторых вопросах, а потому они должны поддерживать его и отваживать всяких там, кто хочет плохого их семье. Мамы, выпрыгнул перед ними весь чумазый Бран. Тот, видимо, опять лазал по стенам и крышам. «Спрячьте меня!» Тут же юркнул он за их спины. Сестры лишь недоуменно переглянулись, и даже не успели спросить, что случилось, как услышали рев впавшей в ярость фурии. «Браан!» Раздался с трудом узнаваемый крик Сансы, что появилась перед ними спустя 3 секунды. Всегда опрятная, одетая в белые одежды, что так хорошо подчеркивают ее красные словно кровь волосы и идут к ее насыщенным голубым глазам, сейчас она не напоминала себя обычную, с вороньим гнездом вместо прически, с почерневшей, некогда белой, шубкой и налитыми кровью глазами, что искали виновника ее нынешнего состояния, она мало напоминала свой привычный образ. Хи, не сдержали смешок сестры, не смешно, тут же отреагировала Санса, смотря взором дозорного Стендерена Брана, как если бы тот прямо тут устраивал кровавую оргию в честь Дайдра. «Это была моя любимая шуба, мне ее Джон сделал», опустив руки вдоль талии и топнув возмущенно ножкой, ответила Санса. «Как мне теперь ее чистить? Тебе все твои шубки Джон сделал», раздался опасливый голос из-за спин близняшек. «И вообще не нужно было есть мой пирог, а вот эта часть уже злорадна». «Так это из-за пирога? Ты кинул в меня своим глупым зельем из-за куска пирога». Возмущению Сансы не было предела. «Ну подумаешь», задумалась и съела порцию Брана. «Она же извинилась. И вообще, она старшая, а он еще маленький, и в таком возрасте вредно есть много сладостей, наверное. Оно не глупое», возмутился Бран, даже выглянув из-за спины Лисанны. «Это моя новая разработка, называется дымовое зелье. Меня даже Дункан похвалил и сказал, что возьмет рецепт на вооружение. Ты испортил мою шубу, и не подумала менять тему, Санса. Иди сюда, мелкий засранец, обещаю, я тебя не больно выпарю». При последних словах Санса подняла руку и напрягла ту. В тот же момент все вены на руке вздулись, а мускулатура, обычно невидимая под тонким слоем жира, стала отчетливо видна. Техника развития Сансы приносила свои плоды, позволяя нагружать тело сверх нормы, получая фантастические результаты, не опасаясь последствий. «Всего-то жалкий месяц сидеть не сможешь», — Бран сглотнул. Бран посмотрел большими печальными глазами на мам, увидел, как те весело улыбаются, смотря на опасность, что угрожает его ценному органу, и сменил взгляд на взгляд котенка, которого несут топить. Лисанна и Лисара не выдержали и засмеялись. Эльза и Рика подхватили смех мам. Бран дал деру, одним прыжком запрыгнув на 10 метров, уцепившись за стену, и быстро полез еще выше. «Стоять!» – прокричала Санса, развив такую скорость, что смогла без особых проблем пробежать по вертикальной стене, быстро нагоняя Брана. Тот успел в последний момент извернуться и побежать дальше, но Санса и не думала отпускать свою добычу. И все это под смех сестер и их дочек. Очередной, ничем не примечательный день в семье Старк. Север. Зимний город. Храм исцеления. Тирион. Тириону Ланнистеру, второму сыну Тайвина Ланнистера, носящему прозвище Бес, было плохо. Нет, не так плохо. За свою жизнь Тирион испытал почти все виды похмелья от алкоголя, какие только существуют. Например, от дешевого эля, который гонит трактирщики, чтобы сэкономить на выпивке, ты просыпаешься с кошачьим туалетом во рту и головной болью, словно тебе раскрошили боевым молотом череп. Протухлый запах пота, что ежесекундно хочет вызвать экстремальное опустошение желудка, и вовсе лучше не упоминать. Даже в трезвом состоянии Тириона подташнивает от одного воспоминания об этом. Кое-как разлепив глаза, Тирион понял, что он не в своих покоях, и не в борделе, и даже не в трактире. Закрыв глаза от жестокого света, что резал их подобно иглам, увы, что-то для похмела он не нашел, и его подвиг был зазря, он попытался вспомнить, что было вчера. Приехав в Винтерфилл, Тирион встретил своего старого знакомого бастарда, с которым они приятно поговорили часик, распив маленький бочонок меда, в самом деле маленький, размером где-то с голову самого Тириона. А потом Джона утащила стая девиц, что откликались на имя Арья и Санса, с опасно горящими глазами, готовиться к свадьбе. В правдивости оного Тирион сомневался, слишком уж много было обреченности в серых глазах его знакомого. Ну а дальше Тирион, как обычно после выпивки, попытался найти, с кем можно покувыркаться в постели. Служанки все поголовно были из потомственных, так что он даже не думал на них смотреть. Одно дело повалять простую крестьянку, что прислуживает лорду, а другое посягать на потомственную. Такой поступок сравним с одеванием чужого нижнего белья и возвращением непостиранным в руки владельца. В общем, путь его лежал в бордель в зимнем городе, благо с развитием торговли он и бордели были не сильно хуже, чем в Королевской гавани. По пути Тириону встретился лорд Родрик Рисвилл. Крепкий старик шел в трактир за своими сыновьями, что забурились в рекомендованное наследником Винтерфилла заведение, и пропали с концами, видимо, по достоинству оценив рекомендацию. Ну и Тирион решил, что шлюхи от него не убегут, а вот выпивку в трактире могут и выпить. Да и по его опыту алкоголь в борделе, как правило, похуже, чем в специализированных заведениях, а цены на него выше. Не то чтобы одному из Ланнистеров нужно было заботиться о золоте, просто здесь у него репутации нет, да и приезжий он, так что в долг ему никто не даст. А количество золотых драконов, что он может с собой носить, ограничено его невеликими силами. В самой таверне, носящей название «Охотничий домик», стоял одуряющий запах мяса, какой-то выпечки и сладкого меда. Само здание было сделано из темно-серого камня, как и все в зимнем, но вот внутри было уютно и тепло. Развешанные по стенам шкуры, чучело зверей и простенькие дешевые гобелены были настоящим шоком для Тириона, который ни разу не видел таких украшений в подобных местах. Если что-то такое и висело, то только в домах аристократии и зажиточных купцов, но никак не в заведении общепита. Добротные каменные столы и толстые стулья с мягкой обшивкой лишь добавляли этому месту какой-то спокойной элитарности, как и треск потрескивающих бревен в камине. Людей было немного, но это и понятно, только-только завтрак прошел, а до обеда еще далеко. Было занято всего несколько столиков, за одним из которых и нашлась пропажа лорда Рисвилла. Троица его сыновей сидела спиной ко входу, а за их столом сидели еще несколько любопытных персон. Если сыновья дома Рисвилл были облачены в богатые, но надежные и добротные, одежды из кожи и меха, лишь чуть-чуть разбавленные драгоценными металлами для статуса, то вот их собеседники, или правильно сказать собутыльники, были все поголовно в качественной броне. Тяжелые латы, закрывающие все и вся, даже подмышки были защищены кольчужной сеткой мелкого плетения, красные плащи с черной волчьей мордой на белом фоне, и шлемы, что лежали на столе или у их ног, вместе с латными перчатками сложной конструкции. Некоторые имели шрамы на лицах, как на подбор мужественных и свирепых. В отличие от сыновей лорда, трое мужчин сидели лицом ко входу, и они тут же обратили внимание на новоприбывших, впиваясь в них глазами, ища угрозу. Ни Тирион, ни Родрик не посчитали это чем-то плохим, не раз видя подобную привычку у опытных ветеранов на службе своих домов. Но если Родрик Рисвилл тут же пошел к своим сыновьям откручивать их уши, то вот Тирион застыл у входа, смотря на обладателя серых глаз. Не таких, как у его знакомого бастарда, его глаза были похожи цветом на клинок, тут же скорее что-то напоминающее о мертвецах. Цвет выцветших глаз старого человека, завалявшегося трупа и умершей рыбы. Вот какой оттенок был у этих глаз. Их обладатель внушал, высокий, хорошо сложенный молодой мужчина, с хищным и свирепым, но не лишенным аристократической красоты, лицом, заключенный в доспех, был даже на вид опасен. А уж металлические черные руки и вовсе говорили лучше любых слов. Слава Рамси Сноу кровожадным, Рамси черные руки, дошла далеко за пределы Зимнего и Винтерфилла, заполонив собой весь север с момента возвращения легиона на север, и грозилось выйти далеко за пределы самого Большого Королевства. «Милорды что-то закажут?» Подошел к ним высокий и немного упитанный мужчина средних лет, одетый в поварской фартук. Осмотрев зал, Тирион понял, что никого больше кроме него тут нет, видимо, те же разносчицы отдыхают после завтрака, а он остался обслуживать немногочисленных клиентов. Прислушавшись к себе же, Тирион понял, что несмотря на недавний завтрак не против что-то перекусить. «Вашу лучшую выпивку и что-нибудь мясное, но не слишком сытное». Протягивая золотой дракон, которого с лихвой должно было хватить на любое блюдо, ответил Тирион, усаживаясь напротив лорда Рисвилла. 6 из 8 мест за прямоугольным каменным столом были заняты, и остались только эти два, так сказать, во главе. «Мне легкого меда и какого-нибудь супчика», ответил немолодой отец троих сыновей Аболтусов, и тут же переключился на своего старшенького. «Роджер, вот скажи, если ты так переживаешь о моем здоровье, то какого хрена заставляешь искать тебя по всему городу?» «Извини», — виновато ответил сын отцу, отводя взгляд. «Мы просто встретили Рамси Сноу и не заметили, как пролетело время». Услышав причину пропажи сыновей, глава дома окинул взглядом стол. Тот был уставлен разными тарелками и мисками с едой, но к его удивлению алкоголя тут было не то чтобы много. Прилично, конечно, но чтобы упиться в усмерть 6 здоровым кабанам, что тут сидели, нужно куда больше. «Ладно уж», — смягчил гнев на милость Родрик, сам помня, как мальчишкой заслушивался историями ветеранов. Да и сейчас не против, особенно от ветерана Северного легиона, что прошел весь его путь от начала и до конца. Вокруг похода Джона было много слухов, как из-за его дальности, так и из-за финала в виде уничтожения одного из вольных городов. «Так ты, Рамси Сноу?» — с интересом разглядывая молодого человека, спросил Родрик. Тирион от него не отставал, так как слишком уж Рамси был нов для него. Тирион, в силу своего положения, видел много великолепных воинов, о силе которых слагают легенды, а деяния вписали их имена в историю. Сир Баристан Силми ему напоминал меч, прямой, потертый от времени, весь в сколах, но все еще надежный и готовый к бою. Григор Гарак Лиган походил на бешеного зверя, упивающегося кровью, насилием и жестокостью, желающего лишь убийств, крови и женского тела. Брат Тириона Джейми походил на рыцаря из сказок, красивый, сильный и благородный. Рамси напоминал ему волкодава, верного своему хозяину и готового с превеликой радостью вцепиться в глотку тому, на кого ему укажут. Учитывая, что с Рамси они только-только познакомились, а он уже вызывает такие ассоциации, это сильно и говорит о немалой харизме бастарда Болтонов. «Он самый», — с улыбкой ответил Черные Руки. «Рад видеть вас в добром здравии, лорд Рисвилл. Я всегда рад компании верных вассалов Старков. Отрадно слышать», — принимая из рук повара пинту меда, ответил лорд Рисвилл, тут же прикладываясь к той. «Хаэм», — задумчиво протянул тот. «Новый сорт», — обратился он к обслуживающим их мужчине. «Он самый», — кивнул тот. Когда убийца сотни вернулся, то уже через неделю начали выпускать новые сорта с фруктовыми и ягодными добавками. Этот с яблоком. Недурно. С удовольствием покачал головой ценитель вин и меда. «Так что вы тут делаете?» Вернул он свое внимание к Рамси, как к главному в компании легионеров. Его спутники уже общались с его сыновьями. «Мне казалось, вы должны быть полностью в делах, восстанавливая свою численность». «Так и есть, дел сейчас по горло», — кивнул Рамси, вкладывая всю усталость и обреченность, которую он испытывал от данной ситуации. Как глава кавалерии у него работы было едва ли не в три раза больше, чем у остальных офицеров. Но я закончил с делами, смог выбить себе выходной и решил отдохнуть тут, заодно подождать свою невесту. О, тут уже вклинился Тирион, с интересом слушающий беседу. И кто же смог покорить сердце ужасного Рамси Сноу? Смакуя вкусную курочку в специях под брусничным соусом, спросил бес. Нелли, целительница из Ордена Целителей. Охотничий домик как раз рядом с храмом исцеления. После возвращения Джон поручил Сине заняться своей вотчиной, что любовница-наложница с радостью принялась делать. Старый состав давно вышел на более-менее приличный уровень крепких адептов, некоторые перешли в ранг экспертов, а та же Сина была одной ногой в ранге мастера школы восстановления, и у них были десятки учеников и новичков в услужении, так что организовать работу ордена было возможно, хотя и не без костылей. Например, ночные смены. Из-за малого количества квалифицированных целителей всем адептам время от времени приходилось работать ночью, чтобы в храме всегда были полноценные целители, способные справиться с экстренными случаями. В эту ночь выпала очередь Нелли и еще двух целительниц. Впрочем, с ее уровнем эксперта школы восстановления и физическим состоянием тела провести одну единственную ночь без сна было так же легко, как и пойти на прогулку. Ну а Рамси и в самом деле разобрался с делами, хоть и попросил своего зама подменить его, тем более чего-то важного и срочного не предвиделось. Дальше Тирион помнил, что перебрал с вином, так как Рамси и Родрик стали рассказывать о своих женщинах. Более чем больная тема для Тириона, который пытался или перевести тему, или присоединиться к беседе троих младших Рисвиллов, но те также присоединились к отцу. А потом, кажется, потом они пошли встречать Нелли, так как Родрик Рисвилл как раз планировал посетить храм исцеления, чтобы подправить здоровье. А дальше Тирион не помнит. От воспоминания о прошедшей ночи Тириона отвлек звук открывающейся двери. В нее вошел мужчина с валерийскими чертами лица, которого сопровождала темнокожая уроженка Летних островов. «Здравствуйте, лорд Тирион», — почтенно склонил голову вошедший мужчина, за ним повторила его спутница. «Рад сообщить вам, что операция прошла более чем успешно». «Какая операция?» — с вмиг пересохшим горлом и ужасом в сердце спросил Тирион. Даже головная боль отступила. Вопрос же явно заставил сильно удивиться вошедшего. Тот уже хотел что-то ответить, но его прервал голос из-за двери. «По кастрации». Появился в комнате Киван Ланнистер. Был он весел, задорен и бодр. Казалось, что тот скинул десяток лет. Но Тириона внешность дяди не волновала, так как все его внимание и сознание сосредоточилось на словах, что были им произнесены. «Че что?» — дрожащими губами, заикаясь от страха и неверия, переспросил бес. «Какая кастрация?» «Обычная», — пожал Киван плечами. «Как у Вариса», — спокойным серьезным тоном ответил Киван. Тирион с ужасом переваривал информацию, смотря пустым мертвым взглядом в пространство. «Ха-ха-ха-ха-ха», — не выдержал тот, смотря на племянника. «Обычно Киван себе подобного не позволяет, но вчерашняя выходка Тириона была на его взгляд чересчур. Будучи пьяным, подписаться на непонятную операцию, в непонятном ордене, это надо было постараться. По пьяни лечь на хирургический стол, такого Киван от Тириона, в чьем уме был уверен, не ожидал. Впрочем, видя племянника и поговорив с целителями, Киван понимал причины поступка Тириона. Седьмое пекло. От возмущения и прожитого страха даже мучившая Тириона похмелье отступила. «Дядя, ты хоть понимаешь, как испугал меня своей Шу?» Хотел было возмутиться худший из ланнистеров, но резко замолк, наконец-то обратив внимание на свою руку, вернее руки и ноги. Тирион завис, просто завис, пялись на свои обновленные руки и ноги. «КХМ», — подал голос потомок валерийцев. «Как я уже говорил, операция по увеличению длины рук и ног прошла успешно. Еще пару дней и будете как новенький, но учиться заново пользоваться руками и ногами вам придется. Слишком уж сильное увеличение размера сказалось на моторных навыках и центре тяжести». Мужчина что-то продолжал говорить, но Тирион не слушал, во все глаза смотря на свои руки и ноги. Нормальные руки и ноги, соответствующие его телу. Он не мог поверить своим глазам. «Родрик Рисвилл, храм исцеления, палаты пациентов». «Что ж, лорд Рисвилл, могу только похвалить». Стоящая у кровати Сина, одетая в чародейскую мантию из шелка, зачарованную лично Джоном, водила руками над телом старика, лежащего в больничной длинной ночнушке и укрытой одеялом. «Для вашего возраста и образа жизни вы были в прекрасной форме, но это не помешало нам подправить ваше здоровье, избавив от части старческих заболеваний и купировав намечающиеся». «Да, спасибо вам», – одухотворенным голосом ответил Родрик Рисвилл. «В отличие от Тириона, он вчера не напивался и пришел в храм исцеления в трезвой памяти, да и операция, что на нем проводили, была сугубо целительной, а не изменяемой модифицируемой, в чем новый орден целителей пока слабоват. А потому Родрик наслаждался здоровьем своего тела, отсутствием ноющей боли в колене и тянущей в спине, когда он сильно наклонялся в бок. «Чувствую себя лет на 20 моложе. Рада, что смогла помочь, милорд», — с улыбкой ответила Сина. Ей было приятно помогать людям, а помогать Джону она любила особенно. А она помогла ему, подлечив одного из сильнейших вассалов Старков. «Если будут еще какие-то проблемы, обращайтесь, поможем чем сможем. Я бы лучше нанял одного из вас в свой замок на должность личного лекаря. Есть кто на примете? Прошу прощения, милорд», — склонила голову Сина. Она опасалась этого момента, но так как проходит его уже не в первый раз, не особо переживала. В отличие от первого, когда чуть ли не заикаясь она объясняла причины отказа. Все-таки деревенскую девушку можно забрать из деревни, но вот деревню из нее нет. Хотя опыт и воспитание могут свести данный момент на нет, не позволяя негативно влиять на работу. «В данный момент у нас страшная нехватка персонала, некоторым из нас приходится работать днем и ночью, чтобы храм выполнял свои задачи, так что не в ближайшие годы точно.